А вечером мы сидели в огромном и ледяном шатре братьев Трутцы, резко и приятно вонявшим всем тем, чем всегда воняет цирк. Резко попугаями вскрикивали, вылетая на арену под гогот публики и со всего размаху шлепаясь с притворной неловкостью животом в песок, широкоштанные клоуны с мучными лицами и оранжево-огненными волосами. За ними тяжело вырывалась старая белая лошадь на широчайшей вогнутой спине, которой стоя неслась вся обсыпанная золотыми блестками коротконогая женщина в розовом трико с розовыми тугими ляжками под торчащей балетной юбочкой. Музыка с беззаботной удалью нажаривала: «Ивушка, Ивушка, зеленая моя!» Чернобородый красавец-директор во фраке, в ботфортах и в цилиндре, стоя и вращаясь среди арены, равномерно и чудесно стрелял длинным бичом. Лошадь, круто, упрямо выгнув шею, вся завалившись в кость, тяжким галопом мчалась по самому краю круга, женщина выжидательно пружинила на ней и вдруг с каким-то коротким, кокетливым криком взвивалась и с треском прорывала бумажный щит, скинутый перед ней шталмейстрами в камзол. А когда она, стараясь быть легче пуха, слетала, наконец, с лошади на изрытый песок арены, с чрезвычайной грацией приседала, делала ручками, как-то особенно вывертывая их в кисти, и под бурю аплодисментов с преувеличенной детскостью уносилась за кулисы, музыка вдруг смолкала. Хотя клоуны, расхлябанно шатаясь по арене, с видом бесприютных дурачков, картаво кричали: «Еще полпарции Комаринского!» И весь цирк замирал в сладком ужасе. Штурмейстеры с страшной поспешностью бежали на арену, таща за собою огромную железную клетку, а за кулисами внезапно раздавался чудовищный перекатный рык. Точно там кого-то мучительно тошнило, рвало. И затем такой мощный царственный выдох, что до основания сотрясался весь шатер братьев Трутцы.